И князь Галицкий развернул перед юным братом своим улики чудовищного заговора против Руси. Германия, тевтоны, меченосцы, шведы, Фридрих Гогенштауфен фон Грюнинген, ярл Биргер фон Фальконунг, ведь это же отбор среди лучших стратегов Запада. И что же, все это ринулось не против Батыя, нет, а против христианской Руси, против Александра и Новгорода, против Даниила и Волыни. В марте 38 года татары берут Козельск. И в тот же год, в тот же месяц, немцы воюют Волынскую отчину Даниила. Он вынужден драться с немецким орденом за Драгичин, откуда гигантский паук-крестовник силится раскинуть лапы свои и на всю остальную Волынь. Разве это случайно, что знаменитый полководец Батыя Урдюйпета, тот самый, что вторгся в Чехию и взят был чехами в плен, оказался англичанином-тамплиером, родом из Лондона? Сэр Джон Урдюйпета. И ведь возвращенный из плена, этот христианнейший полководец Батыя не был удавлен тетивою лука, нет, а только отстранен от вождения войска и поставлен в советники к хану. А Белла, Миндовг, едва прослышал сей последний, что венгры вторглись в Галичину, как тотчас кунигасы его устремились к востоку, и многое, и Торопец, и Торжок заяты были мечом. Спасибо, брат Александр вовремя шатанул их у озерца Жисца, так что не оставил и на семена. А ведь тот же Миндовг ему, князю Даниилу, обещал помощь. Приволоклись помогать, когда уже и побоище остыло. Думалось ли брату Александру о том, почему спокоен оставался святейший отец Иннокентий, человек не из храбрых, когда Батый стоял уже в предместьях Венеции? Случайно ли Субут-Богодур поворотил свои загоны на далматинцев, на хорватов и сербов, когда уже кардинал Иннокентия в страхе готовился покинуть Венецию? Случайно ли советником у Батыя по делам Европы немец, рыцарь-тевтон Альфред фон Шумпенхаузен? И князь Даниил рассказал Александру происшествие с шапкой и кошельком. Попутно он предостерег брата Александра о Сангуре. Ярославич нахмурился. «Сомнителен и мне этот Сангур», — проговорил он. «А ничего не поделаешь, отца ближний боярин». В свою очередь Александр рассказал Даниилу, что когда они с братом Андреем были в Каракоруме у великого хана Угидея, то и у этого консулом по европейским делам тоже был рыцарь-тамплиер, только англичанин из Оксфорда. Говорили о единении друг с другом, о согласовании усилий, о том, как бы обойти неусыпную бдительность баскаков, говорили о неуемных распрях князей. Александр сетовал на дядю своего Святослава: подыскивается в Орде. Вспомнилось братьям, что и отец Даниила изведал новгородского княженья. Нахмурясь, Невский сказал: «Горланы, вечники, сколько раз покидал их!» Даниил рассмеялся. «О, брат Александр, — сказал он, — эти горланы пошумят, погалдят, а чуть что головы за тебя сложат, а бояре у тебя на строгих уделах ходят. Но посидел бы ты в Галиче моем, изведал бы Мирославов, Судиславов моих». «То верно», — согласился Александр. «Дед мой, отец княгини твоей, и не рад стал, что добыл Галич». Вспомнили братья и пращура своего Мономаха, и долопские его и любические съезды. Скорбели, что сейчас уже и помыслить нельзя о том, да и поздно. Отошло время княжеских съездов, над каждым князем сидит баскак, в семье и то уж Батыевы наушники. И признали одного деда внуки, что если окинуть оком, не обольщая себя, обозреть все и всех и на Западе, и на Востоке, то и не на кого им уповать, как только один на другого. Наступило молчание. Откинувшись в свой угол воска, сдвинув совсем на затылок соболью шапку, открыв большой лоб, властелин Карпатской Руси долго в раздумье любовался Ярославичем. И, наконец, от всей-то души, попросту и как бы с великою болью душевной, тихо проговорил: «Эх, Саша, сына бы мне теперь такого! Ты у моря своего, я на Карпатах». Ярославич зарделся. И опять к языку Цицерона прибегли они, когда заговорили о семейном. И странно и чудно прозвучало бы какому-либо Муцию, Сципиону или Агриппе в безукоризненной римской речи по-русски произносимое: «Княжна Дубравка», «Князь Андрей Ярославич», «Кирилл Владыка», «Батый». И ни один испылал снаружи берестяной багрово-дымящий факел. И ни одна догорела ярого воску свеча внутри ковровой кибитки, мчавшейся в буранную волжскую ночь. Надлежало расстаться. Суздальским дальше к северу, Волгою, Галицким налево в Переславль. Время от времени делали краткие остановки, дать выкачаться лошадям. И тогда и Александр, и Даниил, и дружина выходили поразмять ноги. Кичливые силами новгородцы и ухватистые проворные суздальцы сами напросились было на одной из стоянок бороться, в обхват и на опоясках, только без хитростей, без крюка, без подножки, а на честность, с подъемом на стегна. А и зря напросились, клали их галицкие, только крякнет иной бедняга, новогорожанин, ударенный об лед. «А не надо было нам соглашаться без подножки», — огорчались владимирцы, суздальцы и новгородцы. Александр же Ярославич, неодобрительно усмехнувшись, сказал с досадою на своих, слегка пощипывая пушок светлой небольшой бороды: «Что же вы, ребята мои, срамите князя? Данила Романович скажет, плохо он, видно, кормит своих». Новгородцы и суздальцы стояли понуро. «Да то от валенков», — попробовал было оправдаться один, — «разулся бы». И тогда, осмелев, один из парней во всю щеку румяный громко и задорно сказал: «Круг на круг не приходится, сборемся еще». «Ну, смотрите», — отвечал Александр. Как-то одной из темных ночей Андрей Дворский, взявший за правило совершать еженочный обход не только своих галицких поезжан, но и новгородских, прибежал к повозке князя таков, что и лица на нем не было. «Княже», — вымолвил он, всхлипнув, — «подлец от вышатича-то ведь убил». Одним прыжком Даниил очутился на снегу. Оба кинулись к новгородским, а там уже у последнего воска пылали во множестве берестяные факелы в руках рослых дружинников, багровым светом своим озаряя сугробы и угрюмые лица воинов. В середине круга стоял сам Александр. Перед ним за локти держали Сангура. «Отпустите его», — приказал Невский, — «не уползет». «Ты?» — угрюмо спросил он Сангура и указал рукою на труп вышатича, лежавший тут же на снегу, прикрытый по грудь плащом. Пробит был левый висок чем-то тяжелым и острым, и крупные брызги загустелой крови, точно рассыпавшиеся по снегу застывшая брусника, видны были на заиндевевшей щеке и на бороде. Сангур молчал. «Ты!» — возвыся голос, произнес Александр опять одно это слово, но произнес так, что иней посыпался с береговых деревьев и шарахнулись кони. Сангур рухнул в снег на колени. «Прости», — прохрипел он, воздев свои руки. «Враг попутал. Поспорили. Слово за слово, он меня, я его». «Полно лгать», — проговорил Ярославич, ибо уже дознали другое. Не доверяя Сангуру, Вышатич со встречи Александра и Даниила ехал все время на самой задней подводе. В ту самую ночь в кашовку задремавшего Вышатича подсел Сангур. Слово два перемолвив с полусонным, он ударил его свинчаткой в голову и проломил кость. Затем кинулся на оглянувшегося было облучного и оглушил. Затем выбросил обоих в сугроб и заворотил лошадь. Однако и оглушенный поднялся на вгородице снега и кинулся вслед, крича. Через задок взметнулся он в кашеву и повалил, и притиснул Сангура коленом, а там уже прибежали остальные. Сангур намеревался вернуться в Орду и немедля донести Батыю, что Александр и Даниил встретились, и что встреча их была преднамеренной. Сангур Аепович обнимал ноги князя, просил хоть немножечко повременить, не судить его, обождать, пока вернется из Большой Орды Ярослав Всеволодич. Я ведь его человек. Супились воины. Да чего ехидин? Княже, спрашивали угрюмо, в железо его? По что, негодуя, возражали другие, чего там еще с ним меледу меледить? Кончить его на месте и конец. Придали ушами и косились на мертвое тело кони. Пылали, дымя и треща, факелы. Падал снежок. Выл у ног Александра Сангур. «А хоть бы и весь снег исполозил», — медленно проговорил Невский. И как будто боясь даже и ногой опачкаться о Сангура, на целый шаг отступил. «Встать!» — вдруг закричал он. Боярин, пошатываясь, поднялся. «Да, все еще не веря тому, что произошло», — проговорил Александр. «Знал, что сомнителен, а не думал, что до такой степени гад». «Княже!» — начал было Сангур, заглядывая князю в лицо, но тотчас и осекся. Из голубых страшных глаз Александра глядела ему в лицо неподкупная смерть. Из-под сугроба торчали две оглобли. На одной из них — красная шляпа. Дворский, ехавший на передних санях, остановился и остановил весь поезд. Вышел князь Даниил. «Княже», — сказал Дворский, — «прикажи откапывать, замело занесло православных». Даниил взглянул на верхушку оглобли с красной шляпой и ничего не сказал, только усмехнулся. В две деревянные лопаты, без лопат, как же в такой путь, принялись откапывать. Лопаты стукнули в передок саней. «Бережненько, ребята», — приказал Дворский, — «глядите-ка, шубное одеяло», — добавил он, когда возчики раскидали снег с погребенных под сугробом людей. «Богатые люди». В больших розвольнях под общей меховой полостью и каждый в тулупе лежали трое скрючившихся мужчин, подобно ядрам в китайском орехе. Подымался легкий порог. «Живы!» — обрадованно вскричал Дворский. Один из лежавших под снегом простонал и начал приподниматься, цепляясь закоченевшими руками за отводину саней. Шапки на нем не было. Седая голова была повязана заиндевевшим шарфом. Ветер шевелил короткие седые волосы. Короткая и тоже седая, и, как видно, по нужде запущенная борода и усы щетинились на тощих, сизых от холода щеках. «Ну-ну, отец, подымайся, подымайся, батюшка», соболезнующе проговорил Дворский, подпирая старика под спину. Тот, мутно поводя очами, что-то проговорил. «Ась?» — переспросил Дворский, преклоняя ухо. «Нет, не по-русски глаголит», — сказал он обступившим сани дружинниками воинам. Даниил, успевший уловить несколько бессвязных латинских слов, произнесенных залубеневшими устами незнакомца, спросил по-латыни. «Как ваше имя, преподобный отец?» Ибо князь теперь уже не сомневался, что перед ним католический священник. «Иоаннес», — начал было старец, глядя в наклонившееся к нему лицо Даниила, однако далее этого не пошло. Из посиневших губ долго срывалось лишь многократно повторяемое какое-то Плы и Пры. Иоаннес де Плана Карпини, легат апостолического престола, вырвался у князя Даниила возглас невольного изумления. «Боже мой, епископ, но как вы здесь и что произошло с вами?»